по партикулярным спорам. Сенаторы выходят по силе Петра Великого указа без огорчения из Сената, а если по откупным делам огорчительно, то способ оставаться в Сенате в их руках, то есть не заниматься откупами. В Петербурге Сенат получил указ. Ее императорское величество усмотрело из поднесенной генерал-прокурором ведомости о всех во вступление на престол по 5 сего августа состоявшихся именных указах, что из оных многие не токмо по партикулярным челобитным, но и по государственным делам еще не исполнены, по иным еще рассматриваются. Сего ради, а паче желая, чтоб собственные ее императорского величества о пользе государственной и о безостановочном правосудии течении неусыпные труды не оставались без желаемого ее величеством успеха, повелевает Сенату, исключая только свободные от заседания дни, съезжаться пополудни по трижды в неделю до тех пор, пока все дела исполнены будут. Указ был объявлен 20 августа, а 4 сентября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила: «Так как много дел уже рассмотрено, то съезжаться пополудни только раз в неделю вместо трех, так как канцелярские служители, как она слышала, несут немалый труд». В ноябре императрица опять жаловалась на ужасную медлительность Сената, но она не хотела ограничиваться жалобами. Еще 17 апреля дан был указ собранию, в котором совет происходил о вольности дворянской, о разделении совета на департаменты, дабы тем способом ни одно дело в Сенате и в один день трактовалось, но столько производимо их было, каликое число департаментов определится, а каждый бы департамент определенные роды себе дел в отправление узаконивал. 15 декабря был издан манифест. Правило неоспоримое, что всякого государства благосостояние основано на внутреннем спокойствии и благоденствии обитателей, и что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от постановленных над ним начальников и правителей, но нельзя инаково сего достигнуть, как только добрым учреждением внутренних распорядков и всех государственных и судебных правительств, которые в империи нашей по состоянию нынешнего времени весьма недостаточны, что можно наиболее всего усмотреть в нашем Сенате, в который не только апелляционные, но и всякого рода дела из-за всего государства с требованием резолюции вступают, и который столь отягчен множественным числом оных, что превосходит силы человеческие все оные дела решить в надлежащее время. Вследствие этого Сенат разделялся в Петербурге на 6 департаментов, из которых 4 должны были находиться в самом Петербурге и 2 в Москве, вместо бывшей там сенатской конторы. Первый департамент занимался государственными, внутренними и политическими делами, второй – судными, третий – делами Малороссии, Остзейских провинций, Финляндии, Академии наук, университета, Академии художеств, полиции и прочее. Четвертый – делами военными и морскими. Пятый – московский. Отправлял всякие государственные текущие дела, какие исправляла прежде сенатская контора. VI Московский ведал судные дела, соответственно, II Петербургскому. При первом департаменте оставался генерал-прокурор, во всех других — по обер-прокурору в каждом. Дела решались единогласием. При невозможности соглашения обер-прокурор объявляет генерал-прокурору с объяснением, в чем сенаторы не соглашаются или в чем сам сомневается. Тогда генерал-прокурор, взявши дело в первый департамент и созвавши всех наличных сенаторов от прочих департаментов, предлагает на общее рассуждение. Если и сенаторы первого департамента не будут согласны, то дело предлагается в общем собрании. Если и тут сенаторы не согласятся или по делу точного закона не будет, то генерал-прокурор все дело сенаторскими мнениями и своими рассуждениями представляет императрице. По тем же самым причинам, по каким разделен был сенат, разделены были и департаменты, юстиц, вотчинная и ревизион коллегии, и судный приказ. Ревизион-коллегия была разделена на 5 департаментов, потому что в ней до такой степени умножалось число нереализованных счетов, что многие миллионы государственной казны были в неизвестности. Ревизион-коллегии было предписано иметь главным правилом при свидетельстве счетов смотреть не на одно только то, чтоб приход с расходом был верен, но смотреть особенно за тем, все ли денежные и прочие выдачи произведены по силе законов, сибирский и разыскной приказы и раскольническая контора были уничтожены. 20 августа состоялся именной указ камер-юнкеру графу Федору Орлову, повелевает Ее Императорское Величество быть беспрерывно в Сенате при текущих делах и особливо при собраниях, и место свое иметь за генерал-прокурорским столом, дабы он слушанием дел и рассуждений сенаторских, также чтением и собственным иногда сочинением текущих резолюций и всего того, что для лучшего приобретения себе знания дел запотребно найдет, навыкал бы быть искусным и способным впредь к службе Ее Императорского Величества по сему месту.